В лесу, вдали от бараков, у тети Сони с дядей Романом был еще один огород. Несколько дней уже Катя ходила туда окучивать картофель. В последний день, заканчивая работу, она задержалась дольше обычного. Солнце спешило к заходу, и Катя решила идти в барак напрямик, чтобы вернуться засветло. Катя хорошо знала местность и уверенно пошла через лес, но вскоре забеспокоилась. По времени уже должна бы попасть на нужную дорожку, но ее все не было. Тут послышался заводской гудок, и Катя решила дойти до завода, а потом уже домой. «Как же я заблудилась!» — недоумевала она, прибавив шагу. Неожиданно деревья расступились, и перед Катей появилось большое кладбище. Она никогда еще не была здесь и ничего о нем не знала. «Тут, наверное, трудармейцы похоронены», — догадалась Катя и прижала руку к сильно бьющемуся сердцу. На каждой могиле стояло от 4 до 7 палочек с дощечками, на которых химическим карандашом были написаны имена. «Здесь же, наверное, лежит и моя мама», — спохватилась Катя, и сердце ее забилось еще сильнее. «Может, я найду ее могилку?» Катя могла прочесть свою фамилию, хотя и с большим трудом по буквам. Она переходила от одного холмика к другому, едва разбирая расплывшиеся буквы на дощечках. «Хотя бы найти», — грустно думала она, — и нашла. На той могиле тоже было несколько табличек. «Зигерт Мария Абрамовна», — несколько раз прочитала Катя. Сердце ее замерло. Она опустилась на холмик, закрыла лицо руками, и слезы неудержимым горячим потоком полились из ее глаз на прохладную, безмолвную землю. Вначале Катя просто плакала от боли, обиды и тоски, а потом стала молиться. «Господи, мне так больно, мне так трудно жить. Никто меня не любит и не заботится обо мне. Я никому не нужна, это правда. Ты видишь, что даже тетя Соня оставила меня одну в лесу среди огородов и бараков. Никто не спрашивает, что я ем, где сплю, хорошо мне или плохо. Все люди обходятся без меня. И даже Яша, которого я столько лет берегла, не вспоминает обо мне. Ему хорошо с другими. Господи, я одна, я совсем одна на земле. Я никому не нужна. Ты не оставь меня. Боже, помоги мне жить в этом мире». Мало-помалу Катя успокоилась. Когда она подняла глаза, то увидела, что солнце уже зашло, а темные сумерки, выползая из леса, окутывают землю мраком. Она взяла тяпку, подправила холмик, нарвала веточек и украсила ими могилку. Закончив уборку, Катя хотела идти, но не знала куда, потеряла ориентир. «Подожду до следующего гудка», — решила она и стала собирать скромные полевые цветы. «Мама уже на небе, с Иисусом», — думала Катя. «Ей хорошо там. Когда же и мне будет хорошо?» Раздался заводской гудок. Катя бережно положила на могилку свой последний подарок матери и пошла домой. В лесу совсем стемнело. Через время раздался еще гудок, и Катя уверенно зашагала в нужном ей направлении. Дорогой она много молилась и беседовала с Господом. Уже совсем стемнело, когда Катя подошла к бараку. Здесь ее, конечно, никто не ждал. Но Господь послал ей на сердце мир и тем утешил ее. «Если Господь вывел меня из темного ночного леса, то, значит, и по жизни проведет», — думала Катя, засыпая. Приближалась осень. Люди снимали урожай, лук, тыкву и все, что поспевало. Похудевшая, немытая и нечесанная, Катя продолжала сторожить огороды. Однажды ночью кто-то сильно постучал в окно. «Кто там?» — испуганно спросила девочка. «Я за тыквами!» — послышался мужской голос. В бараке хранились чужие тыквы. Катя открыла дверь. Хозяин забрал свои тыквы и уехал. Спустя некоторое время снова кто-то постучал. «Кто же это теперь?» — похолодела Катя от страха. Бараки стояли низко, в земле по самые окна. Катя подошла к окну. По голосу она узнала сторожа, которого сильно боялась. Этот мужчина раньше приходил сюда за молоком, и она его знала. Это был нехороший человек. Катя быстро оделась, и пока пьяный стучал в окно, выскочила в дверь и убежала в конец огорода. Сторож долго кричал и ругался, но никого не найдя в бараке, ушел. Обхватив толстый ствол корявой сосны, дрожа от страха, Катя просидела на дереве до рассвета, а утром пошла в поселок и со слезами все рассказала тете Соне. Но тетя выслушала молча, нисколько не удивилась и не пожалела Катю. Только дочь ее сказала: «Сама хороша, веди себя так, чтобы никто не приходил». Огорченная, Катя снова пошла в барак ожидать глубокой осени. После этого случая она боялась оставаться в помещении и ночевала на огороде, на дереве или под деревом. В один из пасмурных холодных дней Катя решила остаться на ночь в бараке. К вечеру стал накрапывать дождь. Еще не совсем стемнело, как вдруг послышался гул машины. Катя выскочила из барака и снова убежала в конец огорода, на бугор, где росли деревья. Она забралась на одно из них и стала наблюдать. Грузовая машина подъехала к их сену. «Господи, сохрани наше сено, не дай им увести его!» — трепетно молилась Катя. И вдруг один мужчина сказал другому: «Давай сегодня не будем брать сено, возьмем дрова!» Дрова были казенные. Мужчины погрузили дрова и уехали. Утром Катя снова побежала в поселок. Дома был дядя Роман и тетя Соня. Рассказав происшедшее, она добавила: «Приезжайте побыстрее, заберите сено». Дядя обещал еще на прошлой неделе забрать сено, но все медлил, потому что Катя сторожила и нечего было бояться. В этот раз они быстро нашли машину и увезли сено. А через несколько дней выкопали картофель, убрали капусту, и Катя насовсем перешла к тете Соне. Один Бог знает, сколько Кате пришлось пережить за эти 3 месяца. Несмотря на черствость и грубость безжалостных людей, она все переносила, потому что Господь хранил ее. Он слышал молитвы сиротки, считал ее слезы и никому не позволил сделать ей зло.